Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяць юній, 26-й день. Все чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояние всеобщте. Аж ти хочете более научити или же помощти, посетите LibriVox.org. У чудотворної Пресвятої Богородиці ікони нарицаємої римляниині или Лицкія. Святий Верховний Апостол Петр и святий Иоанн Богослов, прежде даже отойти им, як уже и прочим святым апостолам в конце земные на проповедь Христову, первые в ближних окрест Иерусалима граде Христа проповедаху. Егда бывше в ограде Лида нарицаемом, и же потом Диосполь преименувася, и в том лето проводивши, многие люди приведоши ко Христу Богу, тогда там у церковь во имя Пречистия Богоматери создаша. Бебо тогда тишина християнам, гонению по убиении Стефановом на время преставшу. Ибо Тиверий Кесар слышав многое о Христе Господе нашим и о неизреченных чудесах Его, не повеле гонити християн. О кои тишине в деяниях апостольских воспоминается сице. Церкви же по всей Иудеи и Галилеи и Самарии имеяху мир. И бяше той мир до кончини Тивериевой. В ту тишину святые апостоли Петр и Иоанн, создавши в Лиде церковь, идоши в Иерусалим, и молише Деву Пречистую Богородицу да прийде в Лиду видите созданный во имя Ея храм, и да благословите и освятите го своим пришествием, яко да моление имущих в нем молите се благоприятно будут рожденному от Ния Богу. Пречистая же Дева рече к ним, идите радующиеся, там и аз с вами. Они же шедшие обретоши в церкви на едином здании, утверждающем столпе не рукописанный, но Богом написанный образ и я, все подобие святаго и я лица, так уж де и одеште я честных истину имеющ. Они же видевши то, поклониши се чудотворному тому нерукописанному Пресвятые Богородице и образу, и благодариши во площи го се из нея Богослова. Потом же и сама владычица там прииде, и узревши образ свой и множество людей во Христа веровавших, возвеселися духом и подаде тому образу своему чудотворение благодати силу. Пришедшим же летом многим, и Юлиану Богоотметнику греко-римское царство приимшу, воздвиже се от него велие на церковь Христово гонение. Тогда от того мучителя послан бейсте за именитый ему сродник в Лиду, еже загладите чудотворные он и Матери Божия образ каменосечными уроди. И последуваше чудеси чудо. И люкубо каменосечци и сечевам и оскордами бяху секуще и стружуще нерукописанный той образ, толико зряху в глубину столпа чудесно прошедшие вапа и краски. Трудивши се же много и ничто же успевши, тщты отидоша. И прохождаше слух о том Пречистия Богородицы и образе при великих ради и бесчисленных чудес во вся конце и вселенния. Истекаше се на поклонение тому от всех стран множество верних по вся лета. Претекшим же лето множейшим, блаженный Герман, прежде приятие архиерейства и патриарша го в царе града престола, пойди во Иерусалим, поклоните се гробу Господню и прочим святым местам. И быв в Лиде, и чудотворный Пречистие Богородицы образ видев, и тепле помолився, повеле иконописцу приписать и образа того подобие на дъсце. И прием приписанную икону отнесе с собою в царь град, и имееше оную у себе яко бесценное сокровище, повсядни пред нею моление своя совершая. И бъйст изволением Божиим патриарх царю граду в царство Артемия, преименованна го Анастасия. Та же лев, именувавший се прежде конун и саврийский, прием царство внесе ерес иконоборную и воздвиже гонение лютое на правоверния и изгна святейшего патриарха Германа с престола его с безчестием и заушениями многими. Святейший же Герман, изгоними из церкви и из дому своего, взя с собой две святые иконы – Христа Спасителя и Пречистие Богоматери оную, юже в Лиде, с самописанным чудотворние приписа. Хотя же в корабле отплыть и в заточение, написа послание к святейшему папе Григорию Старого Рима, возвещая неповидное свое изгнание и творимое в царе граде мучительство правоверному царя иконоборного. И сотворив место во дъсце икони Христовой, дебело и сущей, вложи там описание то запечатлено, время и час посланию назнаменував. И место закрепив лобза святую Спасителеву икону со слезами и дважды прирек «Наставниче, наставниче, спасай себе и нас!» Пусти икону на море, и в един ден и нощ та свята икона морем плувущи достиже Ветха Горима и бъст в ту нощ явление Святейшему Папе о пришествии Спасителева образа. Папа же, за утро восиявшо солнцо, поят клир свой со свещами и кандилой, и седе в кораблец, и тивером рекою плувяше на море в сретени икони Спасителевой. И когда бъйше во усти и реки в море входящи, узреше икону прямоходно по водам шествующую, и изпълнише се ужаса и радости, и поклониша се благочестно. Глаголаше же папа ко иконе со слезами. А ще к нам недостойним пришели си, владико, моли му бутя, яко же преславно по водам ходили си, сици и на наши взаиде руце. Не смеем бо своими устремлени и тебе прикуснути си. Я бия икона от море на въздух подя си, яки птица летая, на руки архиреова и прииде. Той же лобезав оною с радостними слезами и достодолжним почитанием почтив, несе в Рим со псалмопением и пронесе по всему граду, да от всего народного множества видена будет та божествена икона. Та же постави оною в велице и святаго върховного апостола Петра церкви. Изъем же от дъски патриархово послание, немокрено от вода и прибывшее, прочте и уразуме содеяне от царя злочестивого в Константинополи. Еще же и си е уведа от написания, яко единим днем и нощью та спасителева икона из Константиня града к ним прииде, и величаху все непостижимую Божию силу. Оери си же иконоборно и на востоце воздвигшися, и о изгнании святейшего Германа скорбяше папа зело, и тяжкою печалью содържаше ся, и писа к царю дерзновенно злочестие го обличая. А от икона и спасителева и в Риме много я совершаху се чудеса, недуги бо различни от человеков прогоняху ся. Святейший же Герман во изгнание прибывая, егда приближи се к блаженной кончине своей и видев непрестающее боевати иконам святым безчестие и поругание, ови бо бяху поплеваеми и сокрушаеми, ови в кал метаеми и ногами попираеми, и ни огнем сожигаеми, написа другое послание к первопрестольнику римскому деющее се возвещая и в дъсце другие иконы, я же бе пресвятия Богородицей, та южеслицкия приписа место вырезав, скрий в нем опасно свое послание, назнаменав время и час писания. Обем же икону и много плакав рече, иди, владычице, иди и спасай се бежащи нейни не от Ирода во Египет, но от звероименитого врага, в Рим к благочестивим, да соблюдеше се вкупе с предвечним ти младенцем от мерзостних рук иконоборческих. Прийди си е велико и пространно е море плаванием безбедним, носеше босотворша го небо и землю и море. Греди и спаси себе в руках угодника твоего Григория. Нас же твоя я ради чести бедствующих, в недрех Авраам лих всели и в небесних твоих помини дворих. Тако святей Герман глаголов и святую икону слезами умучая целував любезно, пусти оную на море. И поплове икона скорее летани орля, единим днем и нощью достиже Рима, и тоя нощи бъйст папе извещение о пришествии икона и небесния царицей. Он же востав, яко же прежде противо икони Христовой, сице и противо икони Богоматери со всем клиром, со свещами же и кандилой, тивером рекою в сретение изиде. И гда на усти и почина и бъйша, узре се всеми та Божия Матери икона прямо на водах стоящая и к ним грядущая. Простершо же папе к ней руце свои, она сама на руце ему взейде, и прия оную с великою радостью, и поклонив се лобайза оную, и возвръщаше се в град, удивляя се о великих чудесних делях Божиих. Отверз же в дъсце иконно и вырезание, обрете писание святейшего патриарха Германа, и прочета оно и разуме, яко вчера рано икона к ним отпущена бъйст, и прославляше величие Божие. Осветем же Германе сожале, яко толики и светильник церкви во изгнание и кончиною смертною обесает, и плака се о нем зело. Пречеснуй же Богоматери икону, пронесе по всему граду, яко же и Спасителеву, и вшед в церков Петра Света го постави оною внутрь алтаря, и подаваху се от нея различним болезним изцеления. Посем мимошечим летом стои вящче, егда иконоборни, предводители цари и патриарси с шумом погибоша, воцари се же Михаил с матерью своею Теодорою, и иконоборна ерес от царствою, що го града весьма изтребися. Тогда време оно е икона, яжеслицко и нерукописано и приписана, от света го же Германа и заточение в Рим пущена и в алтаре поставлена, на час сама о себе часто колебати ся никем же движима, смотрящим на то всем. Бейваше же сие во многи дни, овогда на вечернем и на утреннем пении, овогда на литургии. ибо есть немало удивление и страх римлянам чудесе ради таковаго. Мняху бы то и быть знамением некоего грядущего на них Божия гнева. Беже тогда время папа Сергий, и в едино время бывший самому папе на соборном в церкви Пении, нача иконата множившим колебатися движением, еже озревши все бывши ужаснее и представши от Пения, Господи помилуй, вели им гласом на много час взиваху. И понеже призываема бе милост Господня на мнозе, утиши се икона от движения. И помале паки воздвигши се и звук движением своим сотворивши, взя се на воздух с места своего. Воскликнувши же вси, стекоше се во олтар, подяти хотящи руками да не падет на землю и сокрушиться, но никто же досещи и прикоснути се и можаше. Върху борук человеческих по воздуху носящи се, аки ногами прохождаше церков неспешно, но помало вон из церкви изходящи, невидимыми ангелскими руками износима. Папа же со всем клиром и народом ужасая се о преславном том видении, последуваше с трепетом иконы, а мужета идяше. Она же шедши на реку Тивер, не спусти се на воды и поплуве к морю. Люди же по брегу последувах усмотрящи на отшествие я и плачевними очи са ионою провождающи, а папа слезе и точари даше глаголя. Увей нам, о царице, увей нам, о госпоже, камо отходиш от нас божествени и кивоте, им же по образом древле по водам пришла еси к нам, сице на и не тем же потем от нас отходиши. Боим се обо да не постигнете нас сущих време иконоборническо и мучителство, его же ради те из Константиня града бежала си, нини же пак и из Рима бежиши. Но всемогущая, доколе не утишише тоя еретическия бури церков Христово смущающия. Тай множеше и главолаше папа Рейдая и провождая икону, донде же та скорейшим по бъйстринам водним течением удаливши ся, зрению их невидима бъйсти. Повележе папа то преславное чудо в книгах церковных написати в памет последним родом. Слава же такова е чудодействующе и Матери Господа нашего Иисуса Христа. Икона же та святая во утре достиже Константиня града и в пристанище близ палат царских обрете ся. Взята же бывши от воды и благоверними тамо прилучившими се мужи, принесе се к благоверной царице Теодоре, и мнеше ту икону бъйти от оних икон. Их же иконоборци вметаху в море, навязавши камене тяжко е. Глаголаше обо царица, яко от привязания каменного во глубине, некако отреши се та икона и всплъй. В то време от благоверного царя Михаила и от святейшего патриарха Методия, послани бъйше из царя града в Рим нарочити и духовного и мирскаго чина мужие, с писаниями к папе, възвещающи объившим в цареграде по местом святей отец соборе, на нем же иконоборна я ере саната ми предана. Благочестно е же икон святих почитание пак и утверди ся. С таковими писаниями царски и патриарши и посланики достигши Рима, обвеселише попремного папу и всех правоверних. Бъйвши оботамо, слышаше вси яже о чудотворних иконах Спасителево и Пресвятия Богородицей, како в дни святейшего папа и Григория в Рим первия едина, потом другая морем приидоша, отпущени от святейшего патриарха Германа. И како недавно Пресвятия Богородица икона сама о себе вземши ся, пак и из Рима отиде. Та он слышавши, написаше себе вся чудесна ионая повествования, знаменавши време и ден учестви икона и причисти из Рима. И возвративши се в Царград, сказаше царю и матери его царице Теодори и святейшему патриарху Методию. Ти же воспоменуша аби обретеною в пристанище морском икону и главолаше к себе. Не сия ли ест икона из Рима? Посем вскоре от римска го папа и послани бъйше нарочити и посланники к царю и к патриарху в Константинополь. Те мигда показана бъйстона е света икона в пристанище морском обретенная, аби я познаша оною римляне, и со слезами припадоша к ней и извествуваху всем, яко тая ест икона, я же от них из Рима отиде. Смотревши же знаменуванни ден и час я из Рима отшествия и в цар град пришествия, обретоша то, яко единим с нощи от днем толико и пути разстояние претече, и прославиша всемогущую Божию силу. Тогда святейший патриарх Методий со всем клиром и цар со всем синклитом, вземши ту святую икону из палат царских, со всенародним провождением несоша в халкопратию, и в церкви Пресвятия Богородица и честно поставиша, радующи се от толиком дарование им давшим ся. От того времени та чудотворна е Матери Божия икона прозвана бъй стримлянения яко из Рима пришедшие, и боеваху от нея чудеса премногое. Сие обо извести се обо их изряднейших в цареграде бывших чудотворных иконах, о первой нарицаемой от Дигитрия, святым Лукою написанной, и о другой, ежеследские святым Германом приписанная последи же римляна и непрозванная. А ще же та, я же на тихвине чудотворные причистие Богородицы икона из царя града воздушным путем прииде, то неведомо которая, у Дигитрия ли или римляныня, или инакая чудес благодать источающая. Мы же неизвестных нам вещей суетным любопытством не истезующие и недоведомых судеб Божьих не испытующие, кою ж до пречесную причистие Богоматери икону благочестно почитаем, с верою к ней припадаем, любезно и со страхом лобызаем, благоговейно поклоняемся, взирающие на нее, яко на самую истинную на небесех, Сыну с царствующую Богородицу. И славим Рощего се от нея Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славим Его, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец повести о иконе Пресвятия Богородицы Илицкия.